Хэштег «Поцелуй с незнакомцем». Hey Violet, Unholy. Мэйбелин. Услышав какое-то журчание, с тяжестью открываю глаза, морщась от ярких солнечных лучей. Темно-серая спальня, большая двуспальная кровать, комод, поверх которого лежат аккуратно сложенные вещи какого-то парня. Подорвавшись в положение сидя, одергиваю тонкое одеяло к ногам и осматриваю себя. Черная длинная футболка с фото группы Рамонос и трусы с надписью «Kiss here», «Поцелуй здесь». Шумно выдыхаю и тру виски, пытаясь воспроизвести то, что произошло со мной прошлой ночью. «Джеймс, ты все еще здесь, чувак?» «Черт!» Судорожно двигаю ногами и, запутавшись в одеяле, падаю на пол в тот самый момент, когда дверь в спальню открывается. «О, прости!» Задирает ладони над головой темнокожий парень и воспитанно отворачивается. «Я думал, что малыш проспал свою смену в кафе. Его начальник Боб просто линчеватель, штрафует Харта тем, что запрещает брать для меня сладости и лишает времени на обед». Протянув мне руку, парень все еще не смотрит. «Я Хоакин Кейнджи, но ты можешь звать меня Бискви». «Бискви?» Хихикаю я и поднимаюсь с помощью его руки, оборачивая одеяло вокруг бедер. «Миленькое прозвище». «Думаешь, а как тебе медвежонок?» «Парни считают, что это весело, называть меня чем-то сладким или плюшевым», — пожимает плечами он. «Ну а ты?» «Мэйбелин Ганстьянс, но для друзей просто Мэйбл. Мне нравится твое имя». Сжав спадающее одеяло на талии, осматриваю спальню в поисках своих вещей. «Ты случайно не знаешь?» — начинаю я, но Кейнджи, кажется, понимает меня с полуслова. «Твоя одежда в сушке. Платье пришлось постирать прошлой ночью». «Я валялась на газоне и испачкалась в собачьем дерьме?» Бисквит издает громкий булькающий смешок. «Я не уверен, но думаю, все было не настолько плохо, потому что наш бульдог, красавчик Дэн, не испражняется на газоне внутреннего двора, как беспризорник». «Красавчик Дэн? Вы назвали собаку красавчиком Дэном? Серьезно?» «Этот бульдог является главным талисманом спортивных команд Йельского университета. Неужели ты никогда не слышала? Первый красавчик Дэн появился в 1889 году». Потом, конечно, долго не заводили второго. Хоакин поднимает взгляд в потолок и прищуривается. «Кажется, эту традицию вернули в 1933-м. А сейчас?» — шутливо прикладываю палец к губам. «В кампусе живет красавчик Дэн в 20-м поколении. У вас есть семейное древо красавчиков или что-то типа того?» Переведя на меня взгляд, Бисквит сердито собирает брови вместе. «Будь хорошей девочкой, Мэйбл. Этот пес приносит победу над Гарвардом целую вечность. И не в 20-м поколении, а в 18-м. У меня есть любимый кот, и его зовут мистер Фогель». Заметив улыбку на моем лице, Кейнджи смягчается. «Мне нравится твое чувство юмора. Отличная шутка». Приоткрыв рот и вытянув руку вперед, угрожающе машу указательным пальцем. «Мистер Фогель не шутка, а породистый сиамский кот». «И ты еще удивляешься прозвищу «Красавчик Дэн»?» — задорно смеется он. «Ты назвала кота мистер Фогель». «Прекрати смеяться. Красавчик Дэн и вправду нелепое прозвище для бульдога. Когда ты увидишь его, ты заберешь свои слова обратно». «Точно нет», — фыркаю, перекидывая волосы через плечо. «На следующей неделе наша очередь ухаживать за Дэном. Приходи с ним познакомиться. Можешь захватить бейсбольный мяч или мясные чипсы. Лучше надену самое потрясающее платье для знакомства с этим красавчиком». Вспомнив о том, что я стою с одеялом на бедрах в спальне Харта, издаю мучительный стон. «Черт, я совсем не помню, что произошло вчера». «Тебе стоит поболтать об этом с Джеймсом. Он приглядывал за тобой весь вечер, а еще вы вместе спали, так что...» Прижав ладони к горящему лицу, шумно выдыхаю, переходя на шепот. «Святая Мария, ты должна была присматривать за мной, а не швырять под автобус». «Не переживай. Харт не из тех парней, кто воспользуется девчонкой в алкогольном опьянении. и уж точно не из тех, кто будет трепаться о таком. Тебе нечего бояться». «Да простят меня боги! Пошел он к черту, и он тебя недостоин! Как же я облажалась!» «Хочешь, я принесу твои вещи?» — спрашивает Хоакин, задерживая на мне обеспокоенный взгляд. «Это было бы очень любезно с твоей стороны, Брауни». «Бисквит!» — поправляет меня он. «Это было бы очень любезно, Бисквит!» Хлопнув в ладони, он наводит указательные пальцы в мою сторону и, подмигнув, исчезает за дверью. Мотнув головой, замечаю свой телефон на прикроватной тумбе и, подобрав его, печатаю сообщение. «Мэйбели, у нас с тобой что-то было?» Закусив губу, присаживаюсь на край кровати, внимательнее осматриваясь по сторонам. На стенах постеры групп альтернативного рока — «Оазис», «Coldplay», «The Score», «Chase Atlantic», несколько автомобильных номеров из разных штатов и рекламный плакат о ремонте раритетных машин и рыбацких лодок в автомастерской «Сент-Пол». Поднявшись с кровати, подхожу к столу, на котором стоит открытый старенький ноутбук, и непонятно зачем провожу пальцем по клавишам, отчего экран загорается, а на заставке высвечивается то же фото, что мне показывала Даймонд, Джеймс и Сэм. Дверь в комнату открывается, и я молниеносно захлопываю крышку ноутбука, натягивая самую ангельскую улыбку, на которую только способна. «Вот, держи!» Взяв из рук Хоакина платье и любимые туфли от Джимми Чу, делаю шуточный реверанс. «Ты настоящий друг». «Не за что, Мейбл. Переодевайся и спускайся на кухню. Парни уже ушли, так что никто не помешает тебе спокойно позавтракать. Ну, знаешь, никаких шуточек и лишних вопросов. Только свежесваренный кофе, яичный скрэмбл и веселая беседа. Кажется, ты переходишь рубеж от обычного друга к лучшему». Улыбаюсь я, и он отвечает тем же. Когда Хоакин выходит за дверь, я облегченно выдыхаю и, скинув одеяло на кровать, переодеваюсь и перевязываю спутанные волосы резинкой, которая, как нельзя кстати, была на моем запястье. И стоит только двинуться к ванной комнате, как телефон оповещает о входящем сообщении. Ругнувшись, возвращаюсь к прикроватной тумбе. «Харт, 13». Если брать в расчет, что я держал твои волосы, пока ты опустошала желудок. А еще, что ты перепачкала мою любимую футболку помадой. Ну и то, что я остался без сна. Думаю, да, конфетка. «Проклятье!» — вскрикиваю я. «Эй, Мейбл, ты в порядке?» — издалека доносится обеспокоенный голос Кейнджи. «Кажется, я только что потеряла последние нервные клетки. Знаешь, где купить новые?» The Score Fit Xilo. Bulletproof. Джеймс. Облокотившись на барную стойку, за которой выполняет заказы наш бариста Реджи Девинпорт, наконец-то вернувшийся в кампус из Колорадо, верчу в руках телефон в ожидании ответа мексиканской конфетки. Когда я вчера вернулся в общежитие, то и представить не мог, что вместо ледяной ванны, тюбика жгучей мази и долгожданной встречи с кроватью, я столкнусь с надравшейся до чертиков Мэйбелин. И нет бы она просто уснула у бассейна или миленько танцевала в обнимку с надувным фламинго Хоакина. Эта девчонка разбила стеклянную бутылку о гриль, вскрикивая «Джимми Чу, полный отстой!», а затем стянула туфли и выбросила их в мусорный бак. Дальше она сняла с себя короткое шелковое платье и, зажав руками оголенную грудь, плюхнулась бомбочкой в бассейн в невероятно горячих черных трусиках с ярко-розовой надписью «Kiss Here». Испугавшись, что она не умеет плавать, я прыгнул в воду следом, и каково было мое удивление, когда она назвала меня грёбаным засранцем, ударила по лицу, а затем прижала к стенке бассейна и сказала, что хочет меня трахнуть. Я пытался не смотреть на ее грудь и пытался не касаться ее тела, но эта миссия казалась невыполнимой. Чертовы потрясающие сиськи нужно было спрятать от лишних глаз, и все, что я смог, это заставить красотку обвить мою талию ногами. Но все это ерунда по сравнению с тем, что было потом. Когда я занес ее в свою спальню и начал искать сухую подходящую одежду, она все еще продолжала играть в атаке. Трогать пресс через прилипшую к коже мокрую ткань, оставлять поцелуи на моей любимой футболке и кричать о том, что я настоящий идиот. Все это время красивая грудь была совершенно голой и уничтожающе подпрыгивала. Я чуть не подавился слюной и не кончил одновременно, когда мне пришлось зажать ее сексуальное, влажное и покрытое капельками тело у стены, чтобы скрыть его под одеждой. Maybe.ly. Мы занимались чем-то непристойным. Карт 13. Чем, например? Улыбаюсь, представляя, как сильно ее взбесит мое сообщение. Maybe.ly. S-E-K-S. Знаешь эти буквы? Если собрать их вместе, получится то, что люди называют непристойностями. Смеюсь, откидывая голову назад, привлекая тем самым внимание Реджи, который пытается заглянуть за мое плечо и прочитать переписку. Карт 13. А как же игра головой или ласки языком? Maybe.ly. Только не говори, что я делала тебе приятно ртом. Карт 13. Улыбка считается? Maybe.ly. P-T-Ч. Карт 13. Это значит «прости, ты чудо»? Maybe.ly. Это значит «пошел ты к черту». Карт 13. На самом деле ты умоляла меня переспать с тобой, но ты забыла. Я не из таких. Maybe.ly. Еще одно сообщение об этом, хоккеист-анонист, и ты попадешь в черный список. Джеймс, новый столик! Привлекает мое внимание Дэвинпорт, и, нехотя убрав телефон в карман, я поднимаю глаза. Стефани Бэй. Стервозная третьекурсница смотрит на меня так, словно я тот самый лакомый кусок пирога, который она потребовала перед тем, как сесть за решетку на пожизненный срок. Подняв над головой руку, Бэй игриво шевелит пальцами и широко улыбается. Натянув в ответ наигранную улыбку, которой приучил меня Боб, владелец кофейни, беру меню со стойки и направляюсь к ее столику. «Привет, красавчик!» «Привет, Стефани! Тебе как обычно или на этот раз что-нибудь новенькое?» «Мне горячего нападающего, играющего под 13-м номером, который снова вернулся в строй ельских бульдогов». «Как обычно», — отвечаю я, игнорируя ее флирт и разворачиваюсь, чтобы уйти, но брюнетка хватает меня за руку. «Я скучала по твоему голосу целую вечность. Ну же, Джеймс, неужели ты не можешь уделить чуть больше времени своей старой подруге?» Шумно выдыхаю и, повернув голову, смотрю в ее зеленые хищные глаза. «Сегодня у нас день печенья с шоколадной крошкой и черничного латте. Что думаешь?» Недовольно рыкнув, она отпускает мое запястье и откидывается на спинку изумрудного дивана. «Что-нибудь на твой вкус?» Десяток тухлых перепелиных яиц и плесневелые шоколадные палочки. Стефани Бэй — бывшая девушка Кайла Роджерса, квотербека и самого выдающегося нападающего ельской футбольной команды, а по совместительству и моего хорошего друга. Конечно, я должен быть благодарен Бэй за знакомство с Кайлом, ведь если бы не она, мы бы, возможно, и не познакомились. Нет, мы бы точно познакомились, ведь наша хоккейная команда дружит с другими спортсменами уже несколько поколений, если верить информационным данным Википедии. Баскетболисты, гольфисты, фехтовальщики, пловцы и, конечно же, самые близкие по духу — футболисты. Мы столкнулись с Роджерсом на самой первой вечеринке для первокурсников год назад, и далеко не как те, кто собирался подружиться. А всему виной то, что Стефани, на тот момент его девушка, с которой они были в ссоре, обняла меня за шею и шептала на ухо, какие позы в сексе ей нравятся больше всего. Я не прикасался к Бэй и не отвечал ей взаимностью, но это не спасло меня от кулаков квотербека. Мы с Роджерсом подрались и устроили разборки длиной в несколько часов, рассуждая на тему отношений и братского кодекса. А когда закончили, увидели целующуюся Стефани с золотозадом выпускником юридического Гарретом Тайбеем, который и по сей день посещает все студенческие вечеринки. С той самой минуты я уважаю Кайла Роджерса и не переношу на дух его бывшую подружку, которая не дает прохода ни одному спортсмену кампуса. Мятный капучино и те омерзительные лакричные конфеты. С отвращением говорю я Реджи. «Она приходила вчера днем», — улыбается он, — «спрашивала про тебя. Почему ты не сказал ей, что я уволился?» «За 3 года работы ты и твои сумасшедшие сучки — единственное, что поднимает мне настроение, малыш. К К тому же Боб явно рад не меньше моего, ведь ты скармливаешь этим дрянным девчонкам запасы лакричных конфет, которые никто не покупает со времен открытия. Реджи Дэвинпорт — обычный парень из Колорадо-Спрингс. Скрытые под сеточкой русые кучерявые волосы и серые глаза за стеклами круглых очков наводят на обманчивые мысли, что он самый безобидный студент в Йеле. Он выглядит настолько невинно, что даже если бы он совершил жестокое убийство, в его вину не поверил бы сам Иисус. Но как бы там ни было, Дэвинпорт не соответствует своему внешнему виду, равно как и Дарвин Флорес, играющий в защите нашей хоккейной команды. Если бы меня попросили кратко описать Реджи, я бы сказал так: жаркие вечеринки, случайный секс и грязные анонимные записки. Я мечтаю, что ты блестяще окончишь четвертый курс и свалишь отсюда, Дэвинпорт. Если Боб предложит мне двойную ставку, я останусь. Мне нравится работать здесь. Красотки, бесплатный вкусный кофе и твоя недовольная рожа, когда ты считаешь чаевые после смены. Ты просто завидуешь. У меня отличные чаевые. Скажи спасибо своей наигранной улыбке, громила. Что у нас сегодня? 10 центов? Ты выглядишь как гребаный Рэнди Стивен Крафт. Американский серийный убийца, чья улыбка запечатлена в серии снимков «Улыбки абсолютного зла». Зловеще улыбнувшись специально для него, вытаскиваю 30 баксов из нагрудного кармана и машу ими перед его лицом. «Выкуси, Реджи!» Запрокинув голову, он свистяще усмехается и указывает пальцем на прозрачную банку из-под печенья, на которой написано «Милашки бармену на вкусняшки». 15! И не забудь учесть тот факт, что я не ошиваюсь у столиков. Может, уже перестанешь трепаться и отдашь мне заказ? Хочу, чтобы Бэй убралась как можно скорее». Колокольчик на двери разносит мелодичный звон по всему кафе, и Реджи, переместив взгляд с меня на вход, улыбается ярче обычного, что может означать только одно. «Привет, Эйприл!» Бросаю за свое плечо, прежде чем обернуться и заметить Хэмерсон, надвигающуюся в мою сторону, как туча. Ее растрепанная прическа и сведенные брови тут же наводят на мысль, что она, вероятнее всего, в бешенстве. «Эта девчонка из Энн-Арбор ночевала в твоей кровати?» «Иисусе, чувак, сегодня лучшая смена в моей жизни!» — довольно стонет Дэвинпорт. «Постельные сцены и ревнивая Эйприл Хэмерсон даже круче, чем надоедливая Стефани Бэй». «Завали!» — шепчу ему я. «Привет, Эйп, рад тебя видеть». «Выйдем на 5 минут». Нервно поправив волосы, она одергивает яичное короткое платье и складывает руки на груди. «У тебя что-то срочное? Хочу напомнить, что я не могу покидать рабочее место, когда в зале полная посадка. К тому же Боб здесь». Подойдя ближе, она переходит на шепот. «Я заходила к вам, чтобы оставить план питания для Тео, и услышала разговор между Хоакином и сюрпризом», выделяет она кавычками из пальцев, «прямо из твоей спальни». А потом он предложил ей завтрак. «Он сказал, что сделает для нее завтрак? Бисквит просто милашка», улыбаюсь я. «Карт, дело не в Хоакине». «Кажется, эта остросюжетная короткометражка набирает обороты». «Заткнись, Реджи!» — в один голос говорим мы с Эйприл. «Да, Мэйбелин осталась у меня, потому что была слишком пьяна. Разве это проблема?» Но Хэмерсон открывает рот и сразу же закрывает обратно, словно до нее доходит вся абсурдность ситуации. «Ты будешь кофе? Сегодня скидка на твой любимый черничный латте, Эйприл», — пытается растворить неловкость счастливый Дэвинпорт. «Она уже уходит. Немного свежего воздуха будет только на пользу», — отвечаю за нее я. «Да, Эйп?» Натянуто улыбнувшись, Хэмерсон кивает и, развернувшись на высоких каблуках, быстро выходит из кафе. «Ты был очень груб с ней». Обернувшись к Реджи, складываю руки на стойке и наклоняюсь вперед. «После гибели Сэма мы действительно сблизились, но для меня Хэмерсон не больше, чем подруга, с которой мы пережили общее горе. Ее нападки моей девушки мне не нравятся. Вот ты бы стал встречаться с возлюбленной своего погибшего лучшего друга. Если бы она была такой же горячей, как Эйприл...» «Лучше заткнись, Редж. Эта тема запретна для твоих грязных шуточек и фантазий». Подняв руки над головой, он бросает на меня виноватый взгляд и молча возвращается к работе. А я достаю телефон из кармана и смотрю на заставку, которую не менял последние 1.5 года. Я, мой отец и Сэм. Перепачканные в краске, уставшие, но счастливые. В тот день мы с Уайлдером, как обычно, вернулись с двойной тренировки, но вместо отдыха и игр в приставку пошли к отцу в автомастерскую, чтобы помочь с проектом по воскрешению мертвецки убитого пикапа. По правде говоря, мы с Сэмом думали, что у этого автомобиля нет ни единого шанса. Ржавый, с пробитым дном, залитым мотором и плесенью в салоне. Он был похож на хлам, который нужно было отправить прямиком под пресс. Но отец сказал, что этот грязный бездомный — настоящий подарок с небес, и после реставрации будет выглядеть лучше, чем новый. Он купил его на аукционе «Копарт» всего за несколько сотен. «Копарт» — это крупнейший в мире онлайн-аукцион, специализирующийся на продаже поврежденных, бывших в употреблении и аварийных автомобилей. Утопленный «Шевроле» 1992 года из Калифорнии. Я мечтал о нем столько, сколько себя помню, ведь в детстве моей первой игрушечной машинкой был именно этот автомобиль. И, конечно же, у отца получилось вернуть его к жизни. В прошлом грязно-болотный «Громила» был покрашен в бордовый цвет и покрыт лаком прямо к моему 16-летию, когда я наконец-то смог получить права. Отец подарил мне его на день рождения, как и обещал, а чуть позже мы с Эмом кастомизировали этого рычащего зверя, обклеив стикерами и наклейками, которые стащили из проката пластинок и видеокассет. Шумно выдыхаю и собираюсь убрать телефон в карман, как вдруг на экране появляется очередное сообщение от Maybelline. Maybe.ly. Наткнулась на статью о вреде анонизма. Прикрепленная ссылка. Не знаю, какого хрена происходит, но даже в момент боли от вновь вскрывшейся раны этой девчонке удается вызвать на моем лице чертову улыбку. Облизав губы, открываю ее профиль и рассматриваю фотографию. Закатив глаза, Maybelline прикусывает высунутый на бок язык, и даже так она выглядит невозмутимо привлекательной. Карт 13. Отправишь мне свою фотографию? Не зря говорят, что запретный плод сладок. После прочтения статьи я еще больше хочу этим заняться. Смеюсь, представляя ее выражение лица в этот момент. Ее теплые коричневые глаза, пылающие раздражением. Желанные губы. Наверное, если бы я был рядом, она бы выругалась, и я совершенно точно испытал бы удовольствие от ее нежного голоса с мексиканским акцентом и твердой «С» в конце слов без придыхания. И черт бы меня побрал, эти мысли намекают на побег с рабочего места, наплевав на присутствие Боба и угрозу увольнения. Maybe.ly. Не благодари. Maybe.ly. Прикрепленная фотография. Открыв сообщение и увидев снимок, я складываюсь пополам, заходясь от смеха. Она сфотографировала свой средний палец и закатывающиеся глаза. «Карт!» — вскрикивает Боб, и я пытаюсь спрятать телефон, но промахиваюсь мимо нагрудного кармана, отчего он с грохотом падает на плитку. «Завтра работаешь без перерыва на обед!» Maybelline. Вернувшись в комнату, я натыкаюсь на Даймонд, которая лежит на кровати в грязном небесном платье, уткнувшись лицом в подушку. Ее книги разбросаны хаотичным образом по всей комнате, наушники и плеер на полу, а туфли стоят в священном месте, прямо на книжной полке. «Ди», стянув обувь и тихо подкравшись, осторожно касаюсь ее плеча. «Ты в порядке?» Оторвав голову от подушки и повернув ее в мою сторону, она вытирает потекшую слюну со щеки тыльной стороной ладони. «Я проспала занятие». «Нет, но...» Не успеваю договорить, как она возвращается в прежнее положение. «Ди, поднимайся!» Быстро оживившись, она принимает сидячее положение, чуть не ударившись головой о мой подбородок. «Проверка комнат на запрещенные вещества?» «Пожар? Ты беременна?» Округлив глаза, я выпрямляюсь и складываю руки на груди. «Как вообще связан пожар и беременность?» Подняв пьяный взгляд в потолок, она взмахивает в воздух указательным пальцем, а затем хмурит брови и мотает головой. «Если не пожар или беременность, тогда что?» «Хотела спросить, как ты себя чувствуешь? Может, тебе нужно принести воды или обезболивающее?» «Святая Мария, ты поставила туфли на книжную полку. Это же святотатство!» Моментально превратившись из активной белки в сонного котенка, она медленно открывает рот и произносит что-то невнятное, похожее на «си-ми-си». «Что?» «Я целовалась с парнем». «Во сне?» Вчера на вечеринке. Он даже оставил мне номер». Поддернув рукав, она поворачивает локоть, демонстрируя полустертые цифры на своем предплечье. «Может...» — делаю паузу, ища глазами ее телефон. «Позвоним? Это плохая идея». Заметив ее смартфон на прикроватной тумбе, молниеносно хватаю его и поворачиваю к ее лицу, чтобы разблокировать. «Мейбл, нет-нет-нет, пожалуйста, не надо!» Она прячет руку, но я забираюсь верхом и, аккуратно повернув ее ладонь, быстро переписываю цифры. «Не шевелись!» Когда весь номер оказывается в строке набора, я слезаю с нее и, отскочив на безопасное расстояние, нажимаю кнопку вызова, включая звонок на громкую связь. «Я не помню, кто этот парень!» — стонет она и сваливается с кровати, чтобы добраться до меня и отобрать телефон. Но из динамика раздается запыхавшийся грубый голос. «Какого черта вам нужно?» Мы с Даймонд синхронно зажимаем ладонями рты, и я быстро сбрасываю звонок. «Мне показалось, или это тот самый парень?» «Кажется, меня прокляли!» — стонет она и зажимает ладонями глаза.